Глава 18. «Закрывай!» — прокричал я, влетая в особняк. Мою спину обдало жаром, но Анюта успела. Дверь закрылась, и я, застонав от боли из-за сильных ожогов, бросился тушить пожар. Диван и шкаф загорелись, ну и спина моя! «Охренеть! Что это была за фигня?» Анюта была в ужасе, да и остальные. Впрочем, я и сам офигел. Метеоритный дождь. И не абы какой, а способный превратить крепость феодала в центре города в груду руин. Магия это была. У них как минимум есть группа могущественных магов, выругался я. Мы едва успели спастись. Убегать было бессмысленно, поэтому я повел всех в дом, прихватив пулеметы. Собственно, из-за них нас едва и не поджарило. Ну и нашего кота-возничего прихватили. Анюта закинула его на плечо, вырвала установленный на повозке пулемет и так побежала. А вот миномету моему и всем боеприпасам хана. Еще и гранаты же. Ладно, оставайтесь здесь. Пойду енота обрадую. Как я и думал, защитники города пребывали в ужасе. Енот же сидел на коленях, смотря на то, как пылают поля. И мой жук догорает. А там еще и фейерверк от боеприпасов детонирующих. «И чего уселся?» — громко спросил я и, кажется, перепугал всех на стене. А народу там была тьма. «Живой!» — прокричал енот и вскочил на ноги. «Живой, живой! А вот враг просрал свой козырь!» Я встал поближе к стене. Нападать враг не собирался. Странно. Я бы напал, пока защитники деморализованы. Или хотят, чтобы страху побольше нагнало. Ты прав. Метеоритный дождь — это не то заклинание, которым можно разбрасываться. Неделя, и они смогут повторить его. Лев почему-то все еще не уехал из города. А теперь и настроение всем портит. Отлично. «У нас еще целая неделя!» — довольно закивал я. «У тебя есть план?» На меня тут же уставилось множество глаз. «Честно говоря, основной план уже давно выполнен, и он приведет врага к поражению. Но о деталях я не расскажу, секретности ради. А пока что мне нужен новый жук и пара дней на подготовку, чтобы найти оружие помощнее». «Это... может, нам подлечить вашу спину?» — предложил один из офицеров. «Не стоит. У меня есть свой целитель». Я вновь окинул взглядом огромное поле и вражеский лагерь. «Скажите, у вас есть артефакты, обнаруживающие невидимок?» «Конечно, как без этого?» «Тогда давайте проведем эксперимент». Мои глаза заблестели, а в голове появился очередной хитрый план. «О, и еще одно. Енот, ты давно на восьмой ранг прорвался?» «Тише ты, это секретная информация», — прошипел он, но все уже услышали. И она явно пришлась по душе офицерам. Все же их феодал сильнее, чем они думали. «Давно», — тихо сказал он, подойдя. «Зелье есть? Прорваться хочешь? Сразу говорю, 10 000 кристаллов плюс по мелочи, если не хватит двух зелий». «Медведь, если бы ты не был медведем, я бы решил, что ты чокнутый псих. И да, есть, но два зачем?» «Узнаешь. Приходи через час в мою комнату в твоей крепости. Тащи зелья и кристаллы». Развернувшись, ушел и вскоре вернулся в особняк. Подтвердил исцеление и, став человеком, плюхнулся на недогоревший диван. «Придется менять». «Что теперь будешь делать?» — спросила Анюта. «Все уже переоделись в домашнюю одежду. Ночью идем во вражеский лагерь под невидимостью. Но сперва надо провести исследование, как обойти детекторы невидимости». «На меня они не работают», — Алиса подняла руку. «А я могу попросить у отца детектор детекторов», — заулыбалась Лера. «Отлично, так и поступим. Но все равно потренируемся на замке феодала». Как я решил, так и сделали. Сперва смотались в Москву, а после в Хабаровск за боеприпасами и новым заказом. Выгреб у контрабандиста все, что могло пригодиться. Но вот боеприпасов к моему красавцу, тяжелому пулемету, не осталось. Нужно ждать 4 дня. «Не, больше нету. Разбирают, как горячие пирожки». Старик покачал головой и тут же вернулся к вскрытию очередного прибора из мира зомби. «Жаль, минометы очень нужны». «Ну так ты в Японию летишь завтра, там и закупи, этого добра там хватает». Он вновь посмотрел на меня и, покачав головой, вернулся к работе. «Собственно, я так и собирался сделать, но хотелось сегодня напакостить врагу. Ладно, пусть пока празднуют победу. Посмотрим, как им понравится наш ночной сюрприз». Далее сделал еще несколько дел. Поговорил по телефону, забрал Леру с ее артефактом в виде браслета на левую руку, ну и вернулся к феодалу. Тот уже ждал меня с 2 целителями. Ну и на столе лежала куча целебных зелий. Ха, видимо, боится побочки от применения 2 зелий развития сразу. Но героически решил рискнуть, лишь бы стать сильнее и пережить осаду. «Медведь!» — немного нервно воскликнул он. «Боится!» «Тебе не нужны целители и прочее. Побочных эффектов не будет. Заходи». Я отошел от двери и показал, что внутри. А там особняк. Енот некоторое время не решался, но все же фыркнул, схватил зелье и пошел внутрь. Целители же пытались его отговорить, и чтобы они не волновались, я просто не закрыл дверь. Енота уложили на диван, и пришла Клео. «Монстр?» — выкрикнул он, вскочив на ноги. Прямо на диван запрыгнул. «Сам ты монстр!» — надув свои слизневые щеки, проворчала девушка. «Она проведет процедуру. Просто лежи и получай удовольствие», — рассмеялся я и передал девушке 2 зелья. «Подмечу, что это более дорогие и эффективные зелья, чем те, что я покупал у Клео». Енот едва сознание не потерял, когда слизь выпила их. Но только он открыл рот, как девушка засунула палец в него и начала выливать зелье, прошедшее через ее тело. «М-м-м!» промычал он, осознав, что происходит. А потом его шерсть стала дыбом, и раздался хлопок воздуха. Енот прорвался, поглотив 3/4 жидкости. «Получилось! 9-й ранг! Я 9-го ранга!» Спрыгнув с дивана, феодал радостно запрыгал, ощущая силу в ногах. Но Клео перебила его. «Хм, а что делать с остатком зелья? Оно испортится через 10 минут». Девушка погладила живот, в котором плавала оранжевая жижа. «Сейчас!» Енот пулей вылетел из особняка и меньше чем через минуту притащил за шкирку здоровенного воина-быка. Вот прям за шкирку. Тот, мягко выражаясь, не понимал, что происходит. «Заплачу и за него». «Поняла», — заулыбалась Клео и подошла к быку, что оказался на диване и непонимающе смотрел по сторонам. «Хм, 6-го ранга, да? Может, не хватить. Уверены?» «Да, он уже на грани», — закивал енот. «Ну ладно». Девушка пожала плечами и засунула палец тому в рот, еще больше шокировав. «Му-у-у-у!» — раздался выкрик, и бык, похоже, тоже прорвался. «Фух, едва хватило, и это было тяжело. Сильное зелье, мне бы передохнуть 30 минут». В теле Клео виднелись пузырьки, видимо, задерживать в себе зелье для нее сложно. Мы с енотом и быком вышли, поговорив немного, и вскоре я вернулся в особняк. «Хорошо поработала». Я кинул девушке мешочек, который она ловко поймала. «А-а-а!» Она раскрыла его, и тут же подкосились ноги. Девушка упала на колени и тяжело задышала, прижимая мешочек к себе. «Твоя доля!» Далее енот утащил все еще недоумевающего быка, приказав всем сохранять секретность. Ну и принес мне еще 5000. Итого я получил 14 тысяч кристаллов. И да, я, наглая харя, сильно завысил цену. Ну и феодал не абы кто, богатство имеет. Когда енот расплатился, вручил ему Алису с Лерой, чтобы те потренировались обходить детекторы невидимок. А сам наведался в мир зомби. Я заранее облюбовал там одно помещение и сделал там привязку. Это была автомастерская в полукилометре от лагеря блондина. И всех зомби мы там уже зачистили. Выгрузив там все заказанное рыжим, оставил Анюту и Рона охране, а сам быстро сбегал в лагерь выживших. Народу там стало еще больше. Похоже, блондин со своими людьми полностью влились в лагерь рыжего. А дальше мне вручили два здоровенных мешка всякого разного барахла. И я повел людей к мастерской. Точнее, мы поехали. «Охренеть!» Блондин был впечатлен. Да и не только он. Анюта же лишь ухмылялась. «Ну а что? Тут сотни единиц холодного оружия, различные доспехи и броня, а еще сотни автоматов, пистолетов, ружей, ну и боеприпасы. В общем, я подчистил свой склад и избавился от всего ненужного. Плюс что-то закупил у контрабандиста задешево». «Боюсь, мы не рассчитывали на такое количество», — рыжий скривил лицо. «У нас лишь 15 тысяч с собой. Может, вы с нами съездите в лагерь?» «Сколько ехать?» «Час». «Хорошо», — согласился я и помог тащить добро в грузовик. Тут и медикаменты, кстати, были. Кристаллы же решили потом принести. Ну, как говорится, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Погрузив добро, доехали до лагеря блондина и, подобрав остальных, на трех машинах поехали дальше. Разве что мы с грузовика пересели в автобус. Подмечу, что укреплены словно крепость. «Эти улицы мы уже зачистили, но они все равно лезут и лезут, поэтому мы стараемся приманивать мертвяков в другие места», — объяснял рыжий. Но меня волновало совсем другое. «Что это? И как им пользоваться?» Я вытащил странное белое устройство. Оно было похоже на микрофон, но крупнее. «Так это же вибратор!» Мужчина посмотрел на мою сестру, а мы оба с непониманием в глазах смотрели на него. «Откуда вы такие взялись? Ни разу не видели вибратор? Ха, да ладно!» В итоге он нам все объяснил и даже включил. А эта штука и правда вибрирует, прям как массажное кресло. «Забираю», — вдруг заявила сестра, отчего я уставился на нее. «Что? Или ты хочешь, чтобы я завела себе любовника? У тебя Мари есть, а меня после подземелья прям трясет уже». Возразить мне было нечего. А как представлю, как сестренку лапает какой-то мужчина, или еще хуже, спит с ней, так отвращение напало. И да, она взрослая девушка, причем уже не девственница, но для меня она все та же мелкая ягоза, что вечно шкодила и потом молила о пощаде. «Ух!» — воскликнула она, увидев игрушки для мужчин. «Ужас! Что люди только не придумают!» В общем, поездка была веселой, пока мы не услышали грохот и пальбу. А ведь мы практически приехали к лагерю. И тут мы вошли в зону охвата радиостанции, и заработала рация рыжего. «Понял, мы уже близко, держитесь!» Он завершил разговор и посмотрел на меня. «Боюсь, мы сейчас не сможем заплатить вам, нас атакуют мертвые». «Хочешь побуянить?» Посмотрел я на сестру. «Было бы чем! Все пулеметные ленты профукали!» Проворчала она, не скрывая своего недовольства. «Поэтому придется по-скромному». «Ну, по-скромному так по-скромному», — кивнул ей. Анюта была вооружена пулеметом, но патронов к нему было совсем немного. Вторым оружием были два клинка. Уро лишь автомат, ну и свои нижние руки клинки. Я тоже с автоматом, ну и тесаком здоровым. Вскоре мы смогли увидеть через щель в лобовом стекле, что не была прикрыта листами металла, большую баррикаду из машин, перекрывшую широкую улицу и ворота из автобуса. Сейчас он откатывался в сторону, освобождая проезд нашей колонне. А за баррикадой просторная площадь с деревьями и большим зданием в центре. Похоже, это правительственное здание в 5 этажей. Выглядело оно неплохо. Вокруг него все усыпано палатками, автобусами и другим транспортом, что, видимо, использовался как дома. Вся зеленая зона была превращена в огород, и там даже что-то уже созрело. Кажется, помидоры вижу, а еще картошку. И дым вижу. Люди малость в панике, ведь на противоположной стороне лагеря идет бой. Туда мы и направились. Благо, тут не все заставлено палатками, и можно было проехать. Да и народ, который уже, кажется, вещи собирал и стекался к нашей улице, расступился, позволяя нам проехать. Мы объехали вокруг лагеря, и, подъезжая к баррикаде, сразу поняли, что дела плохо. Зомби просто перебираются через нее, а баррикада, подмечу, 6 метров в высоту и в длину около 30 метров. Впрочем, битвы также шли и на баррикадах меж домов, которые, к сожалению, не сплошной стеной закрывают площадь. Но там люди вроде еще держались. А тут бой шел уже за баррикадой, причем в основном с использованием холодного оружия. Зомби едва ли не на головы людей падали и тут же вступали в бой. И там были не только перворанговые твари, но и более развитые. Монстры с когтями... Здоровяки тоже показались, однако больше всех настораживали мелкие твари. Их тела и конечности были вдвое короче, и если бы не головы нормальных размеров, казалось бы, что эти твари когда-то были детьми. «Рыжий, притащи мне стихийных посохов и начинай раздавать оружие», — приказал я, и стоило машине остановиться, как выскочил из нее, бросившись к баррикаде. «Да сдохни ты!» — кричал крепкий парень, который с двумя товарищами пытался одолеть 3-метрового зомби-качка. Тело твари было покрыто крепкими мышцами, кожа бледная, а голова терялась на фоне массивной шеи и выглядела крохотной. Один боец колол копьем, второй топором пытался отрубить тому ногу, а третий из двухстволки палил мертвецу по глазам. Вот только ничто не брало чудовище. Тело будто из камня, и, пожалуй, лишь топор оставлял сколько-нибудь значимый урон. «Гра-а-а-а!» — взревело чудовище и резко рвануло вперед. Ему в грудь уперлось копье, но его и копейщика просто снесло, а мощная рука огрела стрелка, отправив того в полет на 10 метров. При этом я слышал вопль и хруст костей. «Эта тварь прорывается! Помогите!» — закричал топорщик. Вот только никто его не слышал. Вокруг царил хаос. Пальба, ближний бой, крики и даже взрывы. Все больше зомби перебиралось через баррикаду. Каждый боец пытался выжить. И тут не до помощи другим. Еще, как оказалось, что из других направлений прут мертвые. Помощи не дождаться. «Нет! Нет!» — кричал копейщик, когда громила схватил его за ногу и поднял, чтобы поднести к своей пасти. Но полакомиться человечиной ему не удалось. Ведь неожиданно подбежавший я сперва отсек ему руку, а после и грудь рассек. «Гррррррррр!» Монстр попятился назад, но подыхать не собирался. «Из чего эта хрень сделана? Кости крепкие, просто жуть!» «Медведь!» — выкрикнул топорщик, но тут же обернулся, так как на него мчался обычный зомбак. Однако топор мигом рассек голову упыря. «Медведь! Бей по на...» Не знаю, что он хотел мне сказать, этот парень, но молнии отлично работают, если бить по глазам. Мозги мышцами и костями не укрепить. Здоровяк рухнул на землю, а я бросился вперед, размахивая своим огромным мечом, напоминающим тесак. Снеся 5 зомби, выставил руку и пришиб странную ползучую мелочь. Они сидели на стенах домов и чего-то ждали. Но дождались каменных пуль, что так легко пробили их черепушки. Пятеро из тварей сдохли, но было еще семь, и они уставились на меня. В голове резко загудело, в подсознании появился страх и захотелось убежать. «Бросить все и бежать!» «Ах вы ж твари!» Вслух выругался и поставил магический заслон. Из рук полетели каменные пули, мигом убивая горсть уродцев. Они пытались убежать, но этого я им не позволил. Однако тут же пришлось отскочить в сторону. На меня сверху с баррикады прыгнул когтистый гад. Я взмахнул тесаком, а тот так ловко нырнул под него и вонзил мне в грудь свои когти. Но нет, барьер выдержал, что несколько удивило уродца. Ударив ему по лбу, заставил ошарашенно попятиться, а миг спустя одним ударом располовинил тварь. А пока бился, не заметил, как люди вооружились и сейчас вовсю палили из огнестрела. Да и сменили то непотребство, что они называют оружием ближнего боя, но нормальное. Раздался рев, и народ навалился на мертвяков. «Медведи, в посохи!» — прибежал рыжий. «Ветер и лед? Ладно, хрен с ними!» Вручил ему свой 20-килограммовый тесак и, схватив два посоха, с помощью ветра забрался на баррикаду. Раскидывал тварей, что были рядом, и ухнул, глядя на улицу, полностью забитую тварями. «Тысяч пять, может, все 10. Тут бы огонька!» «Грррр!» — подбежал зомби, но тут же упал вниз с дырой в голове. Воздушная пуля, пожалуй, единственное заклинание ветра, что я нормально освоил. Ни полет, ни щит от стрел, ни даже разящий ветер, а лишь пулю. Но нравилось оно мне. Экономно и эффективно. В итоге, чем атаковать эту армию? Да воздушными пулями. Заклинание это рассчитано на одну цель. Но если есть посох, можно постараться сделать автомат. В итоге, выпуская множество пуль, я расстрелял зомби на баррикаде и выбросил посох. Все фигня, меткости нет, а иначе какой во всем этом смысл? Выхватил второй посох, направил его вниз на карабкающихся зомби. Они там живую стену построили, друг по другу карабкаются, и непонятно даже, как не раздавили тех, кто в самом низу. Или раздавили. Ладно, неважно. Я создал мороз и направил его на мертвецов. Лед я не осилю, слишком сложно, да и влаги в воздухе маловато. Поэтому просто мороз. И, судя по сообщениям особняка, он вполне работает. Видимо, главное — повредить мозг мертвецам. Остальное неважно. Отлично. Остальное за малым. Перебить всю эту орду. Надеюсь, у людей есть еще несколько посохов.